10. Вот и все, а ты боялась. Только юбочка помялась. Встретил меня гоготом лысый в бывшей квартире Лешки. Ну, как прошло? Договорились на половину суммы, отчитался Костик. Я не стал наглеть, вдруг передумает. С условием вечером привозить, забирать по звонку. В смысле, по звонку? Нет, так не канает. Он хлопнул ладонью по столу и вдруг переключился на меня. Юленька, красавица, приготовь мне мясо. Сейчас. Я намеревалась пойти в душ и смыть с себя прикосновение рук Максима и потеки его спермы на бедрах, но замерла, колеблясь. Головокружение почти не чувствовалось, и если приказы Чельцова я выполняла с радостью, не чувствуя внутреннего сопротивления, то лысому хотелось перегрызть горло. «Видишь?» — кивнул на меня лысый. «Вся эта хуйня быстро развеивается. Максимум на пару часов ее можно отпускать. Забирать будем скоренько. Но он никогда не...» Начал Костик. Но лысый снова хлопнул ладонью. «Никаких но!» «Что стоишь?» — удивился он, глядя на застывшую в проходе меня. «Сходи подмойся, от тебя этим ублюдком разит на всю квартиру. На этот раз трусы мне запретили. Только чулки, туфли и шелковая лавандовая сорочка, когда-то подаренная мне Лешкой на Новый год и надетая лишь однажды. Мне было неприятно видеть, как какой-то кусочек ткани возбудил его гораздо больше меня самой. Вот и у лысого аж ладошки вспотели, когда я ее примерила. Во, для первого знакомства самое оно. Обрадовался он. Обошел меня несколько раз, омерзительно причмокивая губами и пожмакал пятерней промежность. Я аж передернулась вся, почувствовав, как нежную кожу царапнули заскорузлые пальцы. Он только заржал, но тут же стал вновь серьезным. Так, теперь без шуток. Помни вот что, никакого алкоголя. Вообще я не имею понятия, как это говно у тебя в крови с ним совместимо, и ты не захочешь проверять на себе. Второе. Через 2 часа начинаешь ныть и рваться домой. Третье. Если хотя бы намекнешь Муратову, что ты шпионишь, тебе хана, хахалю твоему хана, а твои сестренки досрочно начнут половую жизнь. Усекла? Я кивнула, с трудом скрыв дрожь. И вовсе не от осеннего сквозняка из форточки. До машины меня довели, накинув сверху пальто. Когда мы остановились перед уже знакомым мне гранитным крыльцом, билингвы, в плечо коротко кольнуло тонкой иглой. 2 часа! Напомнил еще раз лысый, выпихивая нас с Костей из салона. Снаружи уже ждал Чельцов, стоя на ветру и засунув руки в карманы бессовестно дорогого костюма. Меня передали ему с рук на руки, о чем-то коротко переговорили, и он подхватил меня под руку, таща к лифтам в огромном сияющем холле. Стараясь успеть за быстрым темпом Максима, я делала шаги побольше, полы пальто распахивались все шире, и из-под них мелькали чулки и трепещущий лавандовый подол. Нас провожали понимающими взглядами. Если привычки боссов здесь всем известны, понятно и то, зачем меня ведут в начальственный кабинет. Я бы почувствовала жгучий стыд, но в этот момент у меня закружилась голова и затошнило. Перед глазами поплыло, и ухмыляющиеся рожи растаяли в мутной дымке. Чтобы не грохнуться, я вцепилась в Максима, и он тут же обнял меня за талию. О, горячей девочке уже не терпится? Погоди хотя бы до лифта. Но в лифт, вместе с нами, вошли еще 2 серьезных людей в дорогих костюмах, которые уважительно кивнули Чельцову и поздоровались с ним за руку. Знали бы они, где в этот момент блуждала его 2-я рука. Приемная боссов была почти на самой вершине небоскреба, и я узнала коридор, по которому в первый раз шла в тумане и на подгибающихся ногах. Какое совпадение, сейчас я примерно в том же состоянии. Дверь в кабинет Муратова Максим распахнул без стука, демонстративно, да так, что она чуть не проломила стену, в которую ударилась. Да, это не тяжелый дуб факультетских дверей. Сидящий за своим огромным столом Эльдар медленно поднял голову от экрана ноутбука перед ним и, прищурившись, смерил Чельцова уничтожающе холодным взглядом. «Надеюсь, Макс, ты с такой помпой привез обещанного специалиста по налоговой системе Мальты?» «Лучше!» Ослепительно улыбаясь, ответил тот и крутнул меня вокруг своей оси, сдирая пальто, будто кожуру с фрукта. «Я привез тебе в подарок охуенно горячую девочку. Ты бы знал, как она сосет!» Пошатнувшись, я вновь едва удержалась на ногах, представ во всей красе, растрепанная и с задранной шелковой сорочкой, открывающей край чулок. Взгляд Эльдара перескочил на меня, глаза его резко сощурились, а потом очень-очень быстро, так стремительно, что я бы и не уловила, если бы не смотрела прямо на него, он стрельнул глазами в сторону подоконника. И снова откинулся в кресле, интересуясь только происходящим на экране ноутбука. «На этой неделе до черта работы, а ты заводишь себе игрушку». «Тебе сколько лет, Макс?» процедил Муратов. Что ему ответил Максим, я уже не уловила, потому что вновь пошатнулась и чуть не упала. На подоконнике, скрытые за полузадернутыми жалюзи, стояли мои туфли, забытые тут в прошлый раз. Зачем он их сохранил?